Вторая книга Паралипоменон, глава 3. «И начал Соломон строить дом Господень в Иерусалиме, на горе Мориа, которая указана была Давиду, отцу его, на месте, которое приготовил Давид, на гумне Орны и Евусиянина. Начал же он строить во второй день второго месяца, в четвертый год своего царствования». И вот основание, положенное Соломоном при строении Дома Божия, длина его 60 локтей по прежней мере, а ширина 20 локтей. И притвор, который перед домом, длиною по ширине дома в 20 локтей, а вышиною во 120. И обложил его внутри чистым золотом. Дом же главный обшил деревом кипарисовым, и обложил его лучшим золотом, и выделал на нем пальмы и цепочки. И обложил дом дорогими камнями для красоты, золото же было золото первоимское. И покрыл дом, бревна, пороги и стены его, и двери его золотом, и вырезал на стенах херувимов, и сделал святое святых, длина его по ширине дома в 20 локтей, а ширина его в 20 локтей, и покрыл его лучшим золотом на 600 талантов. В гвоздях весу по 50 сиклей золота. Горницы также покрыл золотом, и сделал он во святом святых двух херувимов резной работы, и покрыл их золотом. Крылья херувимов длиной были в 20 локтей. Одно крыло в 5 локтей касалось стены дома, а другое крыло в 5 же локтей сходилось с крылом другого херувима. Равное крыло другого херувима в 5 локтей касалось стены дома, а другое крыло в 5 локтей сходилось с крылом другого херувима. Крылья этих херувимов были распростерты на 20 локтей, и они стояли на ногах своих лицами своими к храму. И сделал завесу из яхонтовой, пурпуровой и багряной ткани, и из вессона, и изобразил на ней херувимов. И сделал пред храмом 2 столба длиною по 35 локтей, и капитель наверху каждого в 5 локтей. И сделал цепочки, как в святилище, и положил наверху столбов, и сделал 100 гранатовых яблок, и положил на цепочки. И поставил столбы перед храмом, один по правую сторону, другой по левую, и дал имя правому Иоахин, а левому имя Воаз.